Весь мир — лагерь. Процессия выплыла к ним из сумрака и падающего снега. Сжигатели шли по 10 в ряд в своих заляпанных краской одеждах, в забрызганных красным доспехах, каждый с факелом в руке. Свет выхватывал их жесткие пустые лица. Все остальные должны были убираться с их пути, прижимаясь к стенам и вжимаясь в дверные проемы. Даже Вик со своими констеблями и пленными. Вот показался и гроб, который несли на плечах 8 женщин, от которых веяло холодом, в белых платьях с перепачканными замерзшей грязью подолами. Во всем этом было чувство чего-то античного, словно погребальная процессия великого Иувина сошла со страниц исторических книг на эти несколько мгновений. «Кто в гробу?» — вполголоса спросила Вик. «Какой-то сжигатель. Возглавлял восстание в колоне, как я слышал». Агарок оглянулся по сторонам и наклонился ближе, чтобы прошептать. «Говорят, будто его убили роялисты, но вообще-то он был умеренным». «И что это значит?» «Те, кто на прошлой неделе были экстремистами, на это и считались умеренными. На следующие они станут уже коллаборационистами». «По слухам, судья сама расправилась с ним. Говорят, она пьяна от крови, совсем от нее обезумела». «Чтобы обезуметь, нужно вначале быть хоть немного в здравом уме». Вик смотрела, как шаркающая колонна растворяется в падающем снегу, уходя в направлении мавзолея Великой Перемены возле 4 углов, недостроенного еще даже наполовину. Там собирались класть на вечный покой тех ломателей и сжигателей, которые считались героями. «Двинулись!» — приказала она и двинулась сама сквозь ледяную кашу, сквозь толпы, сквозь собачий холод, мимо огромной кучи пылающих книг. Порой какая-нибудь страница всплывала из огня и летела в ночь по гулкому тоннелю, ведущему в Агрионт. На улице, которая некогда называлась Аллеей Королей, заменили статуи. Или, по крайней мере, им заменили лица, руки и одежду. Поспешные коррективы превратили их из нескольких поколений королей и их советников в шахтеров, строителей, фермеров, кормящих матерей. Герои простого народа, дешевое воплощение планов Ризенау. В их неловких позах, в выражениях их неуклюже вытесанных лиц было нечто страдальческое и одновременно обвиняющее. «Кровь и ад! Ну и холодина!» Агарок обнял себя руками, выпуская облачка пара в ранние сумерки. «У моей сестры стекла замерзли изнутри. Она половину времени проводит в очередях за углем, за хлебом, за мясом. А когда доходит до конца очереди, часто все уже кончается. На углу какой-то сумасшедший всю ночь кричал: „Да здравствует король!“ Предсказывал, что Гарот поднимется из могилы и восстановит порядок, а Баяс прилетит в город на огромном орле и назначит новый закрытый совет». «Было бы неплохо, если бы сюда прилетел орел», — пробормотала Вик. «Его можно было бы зажарить». Они плелись мимо здания народного суда, из окон которого лился свет. Теперь там судили группами по дюжине человек. До заката и дальше тех, против кого были свидетельства, и тех, против кого свидетельств не было. Всех вместе, словно все их дела были взаимосвязаны, так что вина одного пачкала всех остальных, и каждый тонущий тянул на дно других, словно пловцов, скованных одной цепью. Оправдания в эти дни добивались только те, кто обвинял сам. Обвинял всех и вся, без каких-либо сомнений. Обвинял своих любимых, родителей, детей. Дом чистоты был переполнен банкирами и чиновниками, так что арестованных сжигателями предателей дела Великой Перемены, подозреваемых в аристократических связях, иностранных заговорах, роялистских симпатиях, в ожидании суда приходилось втискивать куда попало. Крепость рыцарей Герольдов превратили в тюрьму. Затем еще одну тюрьму сделали из укрепленного здания государственного казначейства. Семьи таскались взад-вперед по дворам присутственных зданий, умоляя сказать им, где содержатся их любимые, собираясь в снегу под окнами и поднимая детей на плечи в надежде мельком показать им папочку. «Я слышал, открывают новые суды», — сказал Агарок. «Похоже, судья в одиночку не успевает с достаточной быстротой произносить смертные приговоры. Предполагается учредить по одному на каждый квартал Адуи». «На каждый квартал?» «И в каждом городе в Миддерланде. В Колоне 3 и 2 в Вальбике. Говорят, что придется открыть еще дополнительные, когда Форест и его роялисты наконец попадут в руки правосудия. Сейчас назначают новых судей, чтобы выслушивать дела. Как я слышал, платить им будут по числу обвинительных приговоров». «Черт», — прошептала Вик. «Ну и новые места для казней тоже». «Да уж, подозреваю, что они им понадобятся». «Они попробовали использовать колокольню на старом здании гильдии торговцев пряностями, но там оказалось недостаточно высоко». Вик вздрогнула. «Черт! Не все умирали сразу. Им пришлось поставить внизу сжигателя с мотыгой, чтобы он приканчивал этих несчастных». «Ладно, Агарок, я уже поняла». «Видимо, дело дошло до ручки, если дитя тюремных лагерей находит жизнь в столице слишком неуютной». Ее мысли устремились туда, к лагерям, к ее отцу, кашлявшему кровью той холодной зимой. Она пыталась выменить что-нибудь на одеяло, заработать на пустой мешок, украсть хоть маленький кусочек угля, но ничего не было достаточно. Ее мать совсем зачахла. Под конец она была такой тощей, что кости виднелись сквозь кожу. Вопли ее сестры за спиной в руднике, когда вода хлынула в туннель. Вик остановилась в снегу, глядя, как констебли гонят последнюю партию ее арестованных через площадь мучеников. «Я надеялась, что станет лучше», — пробормотала она. «Но становится только хуже». Агарок прыгал с одной ноги на другую, пытаясь согреться. «Ты могла бы сказать то же самое в любой из моментов с тех пор, как я тебя встретил?» «И это тебя утешает? Что мы еще не пробили дно? Судья обладает сейчас большей властью, чем король. Даже Город Великий отчитывался перед Боязом. Судья не отчитывается ни перед кем, кроме огня. Она не успокоится, пока не спалит все подчистую. И даже тогда вряд ли». Агарок взглянул в сторону еще одной жалкой группы подсудимых, которых гнали, сгорбившихся сквозь снег. «Но лучше бы тебе говорить потише. Все это затевалось ради того, чтобы мы были свободны. Вместо этого мы превратили в тюрьму весь Агрионт». Вик нахмурилась, глядя на имена, высеченные в камне под ее ногами, едва различимые под слоем снежной каши. «Есть ли здесь где-нибудь имя Сибальта?» Она вспомнила, как они лежали в его узкой кровати, разговаривая о том, как изменят мир. Она и тогда знала, что это всего лишь мечты. Но, по крайней мере, эти мечты были красивыми. Неужели вот это и был тот лучший мир, за который он погиб? «Мы превратили весь город в гребаный лагерь. Весь союз». «Ты всегда говорила, что нужно держаться с победителями». Один из заключенных вдруг вырвался из цепи и ринулся к ней, лязгая цепями на лодыжках, хватаясь за нее замотанными в тряпки руками. Женщина. Вик едва не ударила ее. Уже замахнулась, но та лишь хотела сунуть ей что-то в руки. Сложенный клочок бумаги. «У вас доброе лицо. Пожалуйста, передайте это моей дочери». «А ну иди сюда», — буркнул один из сжигателей, хватая ее под руку. Без злобы, но и без сочувствия. Так пастух хватает отбившуюся овцу. «Прошу прощения, инспектор». «Прошу вас», — рыдала женщина, пока ее уволакивали прочь. Вик знала, что ее лицо вовсе нельзя назвать добрым. «Пучок лезвий». Так она сама всегда думала о нем, глядя на него в зеркало. Письмо было дано ей, а не Агарку или кому-нибудь помягче, лишь потому, что она выглядела как человек, способный что-то сделать. Она развернула бумажку неловкими пальцами, занемевшими даже в перчатках. «Что там написано?» — спросил Агарок. «Ничего особенно поэтического. Нацарапано на обрывке свечной обертки куском угля из потухшего очага. Всего лишь любовь и лучшие пожелания, и не сдавайся, и не забывай меня». Вика осознала, что понятия не имеет, кому это передать. Понятия не имеет, кто была эта женщина. Она могла быть кем угодно, хоть даже и самой Вик. Вот только что ей было некому писать. «Прощается», — она смяла бумажку в кулаке. «Присмотри, чтобы заключенных довели до места назначения». Повернувшись, она зашагала прочь, обратно, туда, откуда они пришли, хрустя сапогами по своим собственным следам, уже ставшим грязно-белыми под свежевыпавшим снегом. По-видимому, великая перемена ударила по стерийским шпионам не меньше, чем по всем остальным. Лабиринт сумрачных подвалов под вывеской с женщиной и рыбой еще более, чем прежде, напомнил Вик английские рудники. Заведение не только находилось под землей, здесь еще и стоял собачий холод, В углах скапливались лужи ледяной воды, натекшей с улицы сверху. Музыки не было. Никто не танцевал. Посетителей тоже почти не было. Бармен стоял на том же месте, что и в ее прошлый визит, на фоне того же впечатляющего ассортимента бутылок, но во многих из них жидкости оставалось на донышке. Пожалуй, неплохая метафора того, к чему их привела великая перемена. Те же бутылки, только пустые. «Викторина Дантойфель вторично удостаивает мое заведение своим посещением», провозгласил бармен, поднимая оранжевую бровь. «Данов больше нет, ты не забыл? Где твоя обезьянка?» «На больничном». «Жалко. Из вас двоих она мне больше нравилась». Бармен ухмыльнулся. «Большинство моих клиентов придерживаются того же мнения». «У тебя еще осталось то дерьмо, что ты мне наливал в прошлый раз? Как бишь оно там называлось?» «Сворфен. К сожалению, его больше нет. Со всей этой погодой, политикой, поставки в последнее время просто кошмар. Если удается достать черствого хлеба из 39-го села, считай, что ты процветаешь. А достать спиртное из якры... тут требуется волшебник». Его рука прошлась вдоль ряда бутылок и выхватила одну. «Почему бы тебе...» Он придвинул к ней стакан и плеснул глоток спиртного. «Не попробовать вот это». Вик отхлебнула и поморщилась. «Проклятье, оно сладкое». «Иногда нам нужен вызов, иногда утешение». «Что, я так плохо выгляжу?» «Ты выглядишь гораздо лучше, чем большинство людей в Адуе». Она отпила еще немного. «Значит, так плохо. Я полагаю, что нашу общую знакомую в Таллине, ну ту, окруженную шепотами, вряд ли можно убедить как-то вмешаться в происходящее по эту сторону Кругового моря. Помочь положить конец этому хаосу, чтобы спиртное опять полилось рекой». Бармен ответил ей печальной улыбкой. «Я бы не стал унижать нас обоих, делая подобное предложение нашей общей знакомой. Ее госпожа, насколько мы помним, далеко не самая великодушная из правителей, даже в лучшие времена. А сейчас она испытывает прямо-таки восторг от того хаоса, что творится по эту сторону Кругового моря. Я слышал, что она ежедневно смеется в голос, читая за завтраком новости». «Не знала, что таллинская змея способна смеяться в голос». «Никто не знал. До сих пор». Вик подтолкнула ему свой пустой стакан. Как большинство спиртных напитков, с повторением это пойло становилось лучше. «Признаю, это было несколько оптимистично с моей стороны. Чтобы не сказать отчаянно». Он налил ей еще порцию. «В нашем деле нет места ни для оптимизма, ни для отчаяния». Вик подняла свой стакан. «Ну, за пессимизм и крепкие головы». «За это и я выпью». И он выставил на стойку еще один стакан. «Союзу я боюсь уже ничем не помочь. Это великая перемена, такая зараза, которая остановится только когда выжжет сама себя. Но ты всегда казалась мне женщиной, которая не откажется спастись в одиночку». Вик перестала отхлебывать и поглядела на него поверх края стакана. «Если ты вдруг решишь, что Адуя утратила для тебя свое очарование...» Он обвел взглядом свой сводчатый подвал. «Что вполне можно понять. Я полагаю, наша общая знакомая будет по-прежнему рада принять тебя с распростертыми объятиями». «Весна в Таллине, а?» «Одна погода стоит того, чтобы предпринять такую поездку. Рано или поздно приходит время». Бармен одним глотком прикончил свою порцию и шмякнул пустой стакан на стойку. «Когда ты должен выйти из игры?» Она медленно кивнула. Выходить из игры ей было не впервой. Она ведь спаслась из лагерей, не так ли? И в Ростоде во время мятежа, и в Вальбике во время восстания. Спасла себя, пусть даже не смогла спасти никого другого. Говоря по правде, о ней тут никто не пожалеет. Она сама позаботилась об этом. Никогда не оставайся там, откуда не сможешь уйти, не оглядываясь. Никогда не владей ничем, что не сможешь оставить. Никогда не заводи друзей, к которым не сможешь повернуться спиной. Жизнь, не оставляющая следов. Вик подумала об этом словно впервые. Обо всех людях, которых она обманула, предала, оставила. И она подумала. Жизнь, не оставляющая следов. А жизнь ли это вообще? Она пришла сюда не в поисках выхода. На самом деле она пришла, чтобы примерить его на себя и посмотреть, как он ей подойдет. «Не могу не признать, это предложение звучит заманчиво». Вик вспомнила тот последний взгляд своего брата, прежде чем его утащили. Последние слова Сибальта, прежде чем он перерезал себе глотку. «Однако рано или поздно приходит время». Она осушила стакан и поставила его. «Когда ты должен показать, чего ты стоишь?» «И что ты собираешься делать?» Она бросила на стойку монету, и пока та вращалась, пошла к двери. «Держаться вместе с проигравшими!» Не оборачиваясь, ответила Вик.